Елена Сергеевна спустилась с крыльца, молодо процокала каблучками по деревянной дорожке двора, прикрыла калитку и пошла по Слободской к центру, через мост над Грязнухой, что испокон веку делит город на Гусляр и Слободу. За мостом по правую руку стоит здание детской больницы. Раньше там был дом купцов Синицыных, и в нем сохранились чудесные изразцовые печи второй половины XVIII века. По левую руку — церковь Бориса и Глеба, XVI век, уникальное строение требует реставрации. За церковью, одним фасадом на улицу, другим на реку, мужская гимназия, ныне первая средняя школа. За гимназией широкая и всегда ветреная площадь, наполовину занятая газонами. Здесь до революции стояли гостиные ряды, но в 30-м, когда ломали церкви, сломали заодно и их, хотя можно было использовать ряды под колхозный рынок. Теперь здесь стоит, вглядываясь вдаль, бронзовый землепроходец. По ту сторону площади двухэтажный музей, памятник городской архитектуры XVIII века, охраняется государством. Но Елена Сергеевна переходить площадь не стала, а у продовольственного свернула на Толстовскую. На углу встретился провизор Савич, давнишний знакомый. «Ты слышала, Лена?» — сообщил он, отдуваясь и обмахиваясь растрепанной книжкой. «Грузовик провалился». «А куда, ты полагаешь, я иду?» — спросила Елена Сергеевна. «Обследовать Финифтину и артель?» «Ну уж, Леночка», — ответил мягко Савич, — «не надо волноваться. Если мне не изменяет память, это третий провал за последние годы». «Четвертый, Никита», — сказала Елена Сергеевна. «Четвертый. Я пойду, а то как бы они чего не натворили». «Разумеется. Если б не такая жара, я бы сам посмотрел. Но обеденный перерыв короток, а мое брюхо требует пищи. Я так и полагал, что тебя встречу. Тебя все в городе касается». «Касалось. Теперь я на пенсии. Передай привет Ванде Казимировне». «Спасибо. Мы все к вам в гости собираемся». Но последних слов Елена Сергеевна уже не слышала. Она быстро шла к Пушкинской. Савич поправил очки и побрел дальше, размышляя, есть ли в холодильнике бутылка пива. Он представил запотевшую темно-зеленую бутылку, шипение освобожденного напитка, зажмурился и заспешил. На Пушкинской, не доходя до универмага, стояла толпа. Толпа казалась неподвижным, нежилым телом, и только мальчишки кружились вокруг нее, влетая внутрь и снова выскакивая, как пчелы из роя. По улице не спеша шел гусеничный экскаватор. Вблизи толпа распалась на отдельных людей, большей частью знакомых. Учеников, друзей, соседей и просто горожан, о которых ничего не знаешь, но здороваешься на улице. Елена Сергеевна пронзила толпу и оказалась у провала. Асфальт расходился трещинами, прогибался, будто был мягким, как резиновый коврик, и обрывался овальным черным колодцем. По другую сторону колодца стоял лесовоз, его уже вытащили из ямы. Бревна лежали на мостовой рядком. У провала спорили два человека. Один из них был низок ростом, агрессивен, и лицо его было скрыто под соломенной шляпой. Второй, баскетбольного типа с нечесанной шевелюрой, в черном пиджаке, надетом прямо на голубую майку, отступал под натиском низенького, но сопротивление не прекращал. «Для меня это скандал и безобразие», — уверял низкий. Елена Сергеевна сразу поняла, что это и есть директор ремконторы. «Мы окончили асфальтирование участка, рапортовали и ожидаем заслуженной премии. Не лично я, а коллектив. А ты что мне советуешь?» Низенький сделал шаг вперед и длинный отступил, рискуя свалиться в пропасть. «Корнелий, ты забыл о науке, о славе родного города», — протестовал он, балансируя над провалом. «А люди премии лишатся. Эй, Эрик!» — это низенький увидел экскаватор. «Давай сюда, Эрик!» «Подождите», — произнесла Елена Сергеевна. «А вы еще по какому праву?» — спросил низенький, не поднимая головы. «Давай, Эрик!» «Вот что, Корнелий», — сказала тогда Елена Сергеевна, которая наконец узнала, кто же скрывается под соломенной шляпой. «Сними шляпу и подними голову». Кто-то в толпе хихикнул. Экскаваторщик сглушил мотор и подошел поближе. «Где тут яма?» — спросил он, — «который представляет исторический интерес». Директор ремконторы послушно снял шляпу и поднял вверх чистые голубые глаза неуспевающего ученика. Он уже все понял и сдался. «Здравствуйте, Елена Сергеевна», — сказал он. «Я вас сразу не узнал». «Дело не в этом, Корнелий». «Правильно, не в этом. Но вы войдите в мое положение». «А если бы на Красной площади такое случилось?» — спросила строго Елена Сергеевна. «Ты думаешь, Удалов, что правительство разрешило бы вызвать экскаватор и засыпать провал, не дав возможность ученым его обследовать?» «Да кто? Красная площадь?» «Так его!» — пришел в восторг Грубин. «Я сейчас мигом все осмотрю». «Кстати, если не исследовать, куда ведет провал, — добавила Елена Сергеевна, — то не исключено, что завтра произойдет катастрофа в 10 метрах отсюда, вон там, например». Все испуганно посмотрели в направлении, указанном Еленой Сергеевной. Грубин присел на корточки и постарался разглядеть, что таится в провале, но ничего не увидел. «Фонарь нужен», — сказал он. «Фонарь есть!» Из толпы вышел мальчик с длинным электрическим фонарем. «Только меня с собой возьмите». «Здесь мы не шутки шутить собрались». Грубин отобрал фонарь у мальчика. «Я пойду, а, Елена Сергеевна?» «Подождите. Нужно, чтобы туда спустился представитель музея». «Так там нет никого, а вы отсюда будете контролировать». Рядом с Еленой Сергеевной возник человек с фотоаппаратом. «Я готов», — сказал он. «Я работаю в районной газете, и моя фамилия Стендаль, Миша Стендаль. Я кончал истфак». «Так будем стоять или будем засыпать?» — спросил экскаваторщик. «Простой получается». «Идите», — согласилась с Мишей Елена Сергеевна. «Тогда и я пойду», — сказал вдруг экскаваторщик. «Мне нужно посмотреть, куда землю сыпать, да и физическая сила может пригодиться». И на это Елена Сергеевна согласилась. Удалов хотел было возразить, но потом махнул рукой. «Не везет, так никогда не везет». «Здесь неглубоко», — оповестил Грубин, посветив фонариком вглубь. Он лег на асфальт, свесил ноги в провал и съехал на животе в темноту. Ухнул и пропал. «Давайте сюда!» — прилетел через несколько секунд утробный подземный голос. Толпа сдвинулась поближе к краям провала, и Елена Сергеевна сказала: «Отойдите, товарищи, сами упадете и других покалечите». «Сказано же», — оживился Удалов, — «осадите». Экскаваторщик спрыгнул вниз и подхватил Мишу Стендаля. «Ну, как там?» — крикнул Удалов. Он опустился на колени, крепко упершись пухлыми ладошками в асфальт, и голос его прозвучал тихо, отраженный невидимыми стенами провала. «Тут ход есть», — отозвался снизу чей-то голос. «Там ход есть», — повторил кто-то в толпе. «Ход!» И все замерли и замолчали. Даже мальчишки замолчали, охваченные близостью тайны. В людях зашевелились древние инстинкты кладоискателей, которые дремлют в каждом человеке, и только в редких деятельных натурах неожиданно просыпаются и влекут к приключениям и дальним странствиям.